сильное, святое и вечное. Она внимательно выслушала девочку и сказала: «Милая Лена, я знаю, что горе богатым, богатство закрывает им вход в Царство Небесное. Знаю, что советы Иисуса богатому юноше раздать все и наследовать царство единственно верные. Но ты еще маленькая, ты еще не можешь внешне совершить этот шаг. Но ты думай так, понимай так, и сколько есть сил, старайся жить так, а Бог все усмотрит. Расти, сестра моя младшая, а придет время, все раздашь, от всего ненужного освободишься. Придет оно, Леночка». И Леночка решила начать все с того, что уже в ее силах, в ее воле, ограничивать свои потребности, открывать дверь царства внутри себя. За столом она съедала столько, чтобы не чувствовать голода, старалась не огорчать маму, не одевала дорогих платьев, не вешала на себя дорогие украшения. И от этого ей было хорошо. Время шло, Лена взрослела. Однажды, когда они были с матерью вдвоем, та заговорила с ней, стараясь вызвать дочь на откровенность. «Леночка, я хочу поговорить с тобой. Я замечаю, что ты чуждаешься меня и многое таишь. Вот ты одеваешься просто, не носишь дорогих платьев, и даже деньги на сладкое, которые ты получаешь, кому-то отдаешь. Ты часто ходишь к бедным и больным людям, а ведь мы всеми уважаемая купеческая семья. Зачем? Почему так? Я, мам, не могу жить роскошно, когда вокруг меня многие живут бедно. Мне стыдно перед людьми и грешно перед Богом. Мне стыдно кушать в школе пирожное, когда рядом у девочек корка черствого хлеба. Стыдно быть в дорогом платье, когда у других платья из грубой материи. За все, что не так, как у всех, мне стыдно, мама». «Ну ты пойми, Лена», – перебила ее мать. Но дочь с волнением продолжала: «Выслушай меня, мама. Мало того, что я не позволяю себе лучше других есть и одеваться, я знаю, что не должна пройти мимо тех, кто нуждается. И я перебью тебя, Лена. Скажи, кто внушил тебе все это? Ты и была добрая, но ты так не говорила. Что с тобой случилось?» «Родная моя мамочка, я узнала об Иисусе Христе. Узнала, кто Он, чему учил, как Сам жил. Он был Сын Бога, а жил, как самый простой человек. У Него не было даже где голову преклонить. Он не имел ничего своего, а имел душу, которая болела за каждого человека. Он всем помогал, исцелял, врачевал, воскрешал, учил жить так, как велел Бог. И как люди были благодарны ему, но это бедные, а богатые ненавидели, гнали, а потом и распяли. А он отдал всего себя, он и жизнь отдал за других. И это разбудило меня, и я также хочу поступать. Я не могу жить не так». «А откуда ты узнала про Евангелие?» «Маша Москаленко читала нам в школе, и я сама брала у нее и читала». «Им-то что? Они среднего достатка, им терять нечего. Они живут-то как все. А ты ведь должна учесть, что ты дочь уважаемого купца. Нам Бог дал по своей милости богатство, чтобы мы жили лучше других. Отец ведь не отнимал ни у кого. Сколько он трудится, ездит, ночей не спит. Мама, я должна идти к больной подруге в соседнее село», — сказала Лена. «Мы вместе учились, а теперь она заболела. Бедные они очень. Сходи, да недолго. В школу ж тебе идти. Да и я буду беспокоиться. кучер свезет тебя. Я прикажу, ведь 10 верст. Я и пешком дойду. Помогать не приезжают, а приходят. Но вот прошло 3 дня, а Лены все нет и нет. Отец уехал на фаэтоне в Лубны, а кого послать узнать? На 4-й день в дом постучался проезжий и подал купчихе записку, в которой Лена писала, что подруга заболела черной оспой, что мать у нее лежит в параличе, а больше никого нет, и что она еще останется у них. Да и домой ей теперь нельзя, она может принести заразу с собой. И что она просит прощения и верит, что Бог поможет ей помочь подруге и не заболеть самой. Купчиха хоть и была православной христианкой и в церковь ходила, но пришла в отчаяние. Она верила в нечистую силу, верила в заговоры, в молебны, могущие отогнать эту силу. И вначале хотела пригласить местного священника отслужить молебен в своем доме, но этого ей показалось мало. Она знала случай, когда и священник служил, и не помогала. Надо архиерея Лубинского пригласить. Тот поможет. И заработала машина человеческих взаимоотношений. Получив неплохое вознаграждение, сельский староста сел на хороших лошадей и помчался к архиерею и еще куда надо было. И через 2 дня вернулся с сообщением, что архиерей по первому зову приедет, но надо, чтобы на молитве была сама Елена. Через неделю Лена пришла домой. Личико ее осунулось, но в глазах горел огонь жизни. На вопросы матери она отвечала скупо. «Все, мамочка», — сказала она, — «теперь все хорошо». Сказали, что это не черная, а просто оспа. Пришла ее тетя и взяла на себя заботу побыть в их доме с неделю, а там видно будет. К вечеру вернулся из дальней поездки отец, и мать послала фаэтон за архиереей. К полудню в дом к Панковым приехала карета архиерея. Елена была в своей комнате, когда к ней быстро вошла кухарка и, оглядываясь, шепотом сказала: «Паночка, паночка, это архиерей приехал справить молебен. Барыня очень за вас волновалась и позвала их. Слушайтесь барыню, она вас очень любит». И она торопливо вышла. «Справить молебен», — думала Елена, вспоминая, как справляли молебен в доме одной соученицы, выгоняя нечистую силу. Неужели мама думает, что и в меня она вселилась? Это их дело, и я свободна от этого. Я верю в Бога и хочу свободы. Мой Иисус, помоги мне жить в Твоей свободе. В комнату торопливо вошла мать. «Леночка, дочь моя, скорее одевайся и пойдем в зал. Приехал архиерей в наш дом. Честь-то какая! Поклонимся ему!» «Мама, иди и кланяйся ему, и папа пусть кланяется, а я не пойду. Иисус учит только Богу поклоняться, только Ему одному служить. Зачем ты хочешь сделать мне неприятность? Надо тебе только выйти, и все. Остальное мы сами сделаем. Мама, прости меня, но я этого не сделаю. Я люблю вас и ничего не имею против архиереи, но участвовать во всем этом я не буду. Он же не просто заехал. Он будет служить молебен. Так пусть служит, я мешать не стану. Но надо, чтобы и ты там была. Я не буду. Ты тогда не дочь мне. Я тебя и знать не стану. Мама, не гневайтесь. И я твердо это решила. Я верю в Бога, люблю Евангелие, но в этом участвовать не буду». Хлопнув дверью, мать вышла из комнаты. Молебен был отслужен в большом зале торжественно и богато. Были члены семьи купца, многочисленная прислуга и близкие люди. Не было на нем только Леночке. Архиерей был человек мягкий и добрый. Ему было хорошо заплачено, и отсутствие виновницы этого молебна его не смутило. И на предложение хозяйки пройти в комнату младшей дочери он охотно и с интересом согласился. Вшитый золотом черной мантии, с серебряным резным крестом в руке, архиерей постучал в дверь. «Можно войти?» «Пожалуйста, можно», — сказала Елена, и сама удивилась доброму веянию своей души. Архиерей вошел и хотел осенить ее крестом, но Лена предупредительно поднялась и подвинула ему бархатное кресло. «Садитесь, пожалуйста». Архиерей, который всегда на людях старался держаться со властью, здесь почувствовал себя просто человеком. И от этого ему самому стало хорошо. Он сел и, чтобы как-то начать разговор, заметив вязку со спицами на столе, спросил: «Рукоделием занимаетесь?» «Да, вяжу немного и вышиваю». «Надеюсь, не по нужде это делаете, а по доброму желанию?» «И по желанию, и по нужде». «По какой нужде?» «По нужде участвовать в труде. В труде и польза, и назначение человека». Елена почувствовала, что в беседе с этим высокопоставленным духовным лицом она поменялась ролями. Назидающим лицом становилась она. Почувствовал это и архиерей, и торопился войти в свою роль, роль пастыря. «Мне кажется, что вы нездоровы». «Нет», — твердо ответила Лена и вскинула на духовника глаза, исполненные внутренней работы и любопытства. «Я совершенно здорова. Когда здоровый дух, тогда и тело перестает казаться слабым. Дух, если он дух от Бога, есть господин тела». «Ну а как вы относитесь к материальному, например, к собственности?» «Я не против собственности вообще. Я за полное равенство в том, чем человек владеет. Дом у него и у меня, платье то же самое. Кто имеет две одежды, отдай одну тому, кто не имеет». «Вот как?» «А почему вы удивляетесь? Так говорил Предтеча, так сказал Спаситель». «Это в вас потому, что вы не несете своих обязанностей в семье, в которой вы живете, и вам все это кажется. А почему вы не выходите замуж? Вы отвергаете необходимость брачной жизни?» «Нет, не отвергаю. Я считаю, что выйти замуж за достойного, любимого человека хорошо. Но оставаться одной, чтобы посвятить себя для блага многих, несравненно лучше. Вы это сами знаете хорошо. Женатый угождает жене, семье». «Угу. Чаще всего это то слово, за которое прячутся неудачники. Надо понимать, что род человеческий должен размножаться. Нужны матери. Только мать может стать истинной матерью». «Не обязательно». «А как же?» «Всякое сердце, рожденное от Бога, получает качество материнского сердца. Жить не для себя, жить для Бога, для окружающих. Чем меньше материнства?» «Жить для Бога – это идти в монастырь. Там все приспособлено для такой жизни». «Я знаю и по рассказам, и по книгам, и не нахожу, чтобы там было все приспособлено». «А где это вы видели так?» «Двое не должны говорить о третьем. Это уже допрос». «Вам не кажется, что вы много знаете о тайнах Божьих?» «Я не говорю этого. О Боге я знаю только то, что мне необходимо знать, чтобы жить по-божьи». «Ну, например, что вы именно знаете?» «Ну, знаю, что есть Бог. Знаю, что воля Его в том, чтобы делать добро. Знаю, что жизнь души моей не кончается здесь, на земле, что душа вечна и ответственна за свои поступки. Когда я помню об этом, мне хорошо и спокойно на душе. Только начинаю мудрствовать, и все во мне гаснет. И лишь знание, что мне делать для входа к Отцу, ставит меня на место». Архиерей внимательно, серьезно и даже с восторгом посмотрел на молодую девушку и сказал: «Да, дочь моя, хорошо, что вы живете в наше свободное от инквизиции время. Тогда бы не миновать вам входа на костер». «Хм, а может, и вы, ваше священство, помогли бы войти туда мне?» — сказала Елена и улыбнулась. Улыбнулся и он, и это как-то сблизило их. «Послушай меня, старца, дитя мое», — ласково заговорил священник, — «вашу мать очень пугает ваша натура, ваша неустроенная жизнь, и долг детей — жалеть ту, которая дала им жизнь». Елена вздрогнула, и на ее глазах показались слезы. «Неужели вы можете думать, что я, проживший с матерью почти 18 лет, меньше понимаю и жалею ее, чем вы, приехавший в наш дом в первый раз?» «Хорошо, хорошо, простите меня. Я верю, что вы добрая дочь. Скажу вам еще одно. Выберите себе жениха. Время пришло». «Жених не выбирается человеком. Счастье человеку посылает Бог. Я буду ждать это счастье от самого Бога. Сил у меня ждать достаточно. А для счастья личного у меня достаточно счастья в счастье других людей, и близких, и дальних. Я хочу, и я жажду себя посвятить всем людям, и главное — нести им свет Евангелия, святое учение Спасителя мира. А чтобы человек принял Евангелие, надо растворить его душу огнем любви, добра и милосердия. Я это поняла и на это готовлю себя. Только мне трудно жить в семье, которая богатая и пользуется трудами других. И я стараюсь много сделать сама. Вот я вижу, вы видите, вижу нуждающимся. Но хлеб я и сегодня ем чужой. Я не могу заставить папу или маму изменить жизнь. Но над собой я властна. И я сегодня или завтра оставлю роскошь и пойду путем, которым шел Иисус Христос. И я принадлежу Богу, я принадлежу Иисусу Христу». И тихо, словно смутившись, произнесла: «Он мой жених, и я невеста его». В это время в соседней комнате, где стояла мать и слушала, о чем говорят дочь и архиерей, что-то упало. Елена вздрогнула и поднялась. «Прощайте». «Прощайте? И ничего более? Прощаясь, вы ничего не скажете мне? От души? Хоть слово?» И Елена будто пробудилась. Она подошла к архиерею и подала ему обе руки. «Вы добрый человек. И скажу, не мне вас учить. А сказать, вы сами просили, я скажу вам. Иоанн Креститель начинал проповедовать со слов: „Покайтесь, измените свою жизнь“. И это очень большая правда. Я покаялась и хочу верить в Евангелие, жить своим трудом. И от всей души, уважая вас, не могу, любя, не сказать вам: покайтесь, измените вашу жизнь. Вот вы кушаете, одеваетесь, ездите на фаэтоне, а работают на вас люди. Они целуют вам руки, которые не работают, а должны вы целовать им натруженные руки. Люди кланяются вам, а должны поклоняться ведь только Богу. Христос говорил: не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель. А вы и вообще все духовенство взяли на себя наставничество и ученичество, и даже право прощать грехи. А вот вам, умному, доброму, любящему Бога, надо идти к труждающимся и помогать им верить, помогать им не грешить, жить верно, помогать и словом, и делом. Так ведь учит Христос. Я радуюсь, когда отдаю свое дорогое платье бедному и одеваю на себя простое. Эту радость узнаете и вы. И в этом будет ваша награда и счастье. Вот я вам дарю на память маленькое Евангелие на русском языке. Помните меня и молитесь обо мне, а я не забуду вас в своих молитвах. Да благословит вас Бог. Архиерей снял свою дорогую шапку, шитую золотом, и положил ее на стол. Белые волосы красиво легли ему на плечи. Он расстегнул ворот белоснежной сорочки и с трудом дыша сказал: «Да, тяжела мне эта шапка. Давит меня эта роскошная одежда. Вы правы, дочь моя. Если бы вы только знали, сколько я страдаю из-за несоответствия жизни святым, чистым убеждением. Спасибо вам. Благодарение Богу за то, что я сегодня был у вас. Я приехал наставлять вас, а ухожу наставленный и ободренный сам. Да благословит вас Господь». Архиерей подошел к девушке и положил ей руку на голову, и она не оттолкнула ее. Перед ней был не самонадеянный пастырь церкви, а человек любящий, сокрушенный, с пробудившейся душой. Когда архиерей одел свою шапку, девушка проводила его до кареты. Провожать вышли также отец и мать. «Как мне хорошо сейчас на душе», — тихо сказал он, когда она помогла ему сесть. «Спасибо», — ответила ему Елена. Ночью она долго не могла уснуть. Думала о себе, об архиерее, думала о жизни. Тихо заскрипела дверь, и в комнату на цыпочках вошла мать. «Это ты, мама?» Мать обняла ладонями голову девушки и заплакала. «Леночка, сокровище ты наше! Ну что вы, мама, успокойтесь!» Мать опустилась у кровати на колени и, гладя голову дочери, заговорила: «Прости меня, ангел мой, прости нас, кроткая ты наша!» «За что, мама? Вы ни в чем не виноваты! Не уходи от нас, радость наша! Как мы будем без тебя? Мы тоже изменимся. Всем нам надо меняться. Всем надо верно жить. Как я теперь это поняла?» Почти до полуночи сидели они, лаская друг друга, утешая, усваивая в своем понимании те истины, которые так величаво открылись им. И верилось обоим, что солнце правды, засветившееся в их душах, согреет их, оживит и даст жизнь. Перед уходом мать преклонила колени, дочь стала рядом, и в первый раз из уст стареющего человека полились слова благодарности, слова прошения у Бога света и любви. Однажды по дороге Ивану довелось ночевать в Лубнинской тюрьме. Там у него произошла встреча с высокопоставленными светскими людьми, которые проявили очень большой интерес и задавали много вопросов. Иван отвечал: «Необходимо читать Евангелие и жить по нему. Как я понял, ваш вопрос ко мне заключается в трех вытекающих отсюда вопросах. Правильно ли вы любите Евангелие и Иисуса Христа? Как его надо любить? Чем доказывается любовь к Евангелию, к Иисусу Христу? Вначале отвечу словами Иисуса Христа: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня не соблюдает слов моих. А где взять мудрости, чтобы правильно понять заповеди и исполнять их?» — спросили. «Молитва, постоянное молитвенное состояние. До ныне Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Пост, труд, молитва — вот мощные рычаги взятия Бастилии греха, улыбнувшись, торжественно сказал Онищенко. Несколько человек вздохнуло. Кто-то из мужчин прокашлялся. Иван тоже вздохнул, оглядел всех и решительно продолжил. «А теперь разрешите мне задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста, пожалуйста!» Зашевелились все и приготовились отвечать. «В Евангелии записана истина. Истина — это то, как мы должны жить, как должны поступать, чтобы иметь подлинное благо, подлинный мир души. Вот Иисус Христос, говоря истину, сказал: «Не судите, да не судимы будете». Все учение об истине пронизано этой золотой нитью. Прощайте, и прощено будет вам. А я говорю, не гневайтесь. Снимут верхнюю одежду, отдай и рубашку. Не требуй взятого в долг, не протився злому. В этом корень истины. Прощайте, миритесь, побеждайте добром. Если мы любим Иисуса, должны любить и заповеди Его, и жить по ним. Иван с любовью и состраданием посмотрел на лица присутствующих. Один из присутствующих теребил свои казачьи усы и поглядывал из-под нависших бровей на свою жену, которая вытащила платок и украдкой поднимала его к глазам. Молодая дочь и другие блестящими глазами поглядывали на всех и, казалось, сама задавала этот страшный вопрос. Око Господа над всеми людьми. И в свете его каждый видел себя таким, какой он есть. И Ивану стало жалко всех. Но он знал, что вопрос поставлен, и ответ, сегодня ли, завтра, должен быть дан Богу, судье справедливому и милостивому. Первой поднялась жена начальника тюрьмы. Она поцеловала Евангелие, подошла к Ивану и привлекла его голову к своей груди. На глазах ее были слезы. «Да будешь ты благословенна, дитя мое! Родился ты на страдания, но путь твой благословен. Я буду о тебе молиться до последнего моего часа и верю, Бог твой проводник, твоя истина, твой меч и светоч. Иди с Богом». Кто-то из мужчин заплакал. Все оглянулись. У окна стоял именно тот человек, который теребил свои усы, поглядывая на жену. Плакал, и плечи его вздрагивали. Все приглашенные, стараясь ступать тихо, выходили из зала. Совершилась великая тайна покаяния. Сознание греховности, рождение души. И над всем этим было око Господне, был Дух истины. Голодный край. Нерадостным был путь Ивана за Волгой. Опустевшие хутора, как вымерло все. Целый день шел он, и когда стало вечереть, зашел в первый хутор, в крайнюю хату. Подойдя к низкой двери, он постучал, но никто не ответил. Кто-то в стороне зашевелился. В сумерках он заметил сидящего на завалинке мужика. Тот хотел подняться, но не смог. Слабо махнув рукой, он еле слышно проговорил: «Ну чего, хлопче, нема? Сами вымираем из голоду. Иди». Иван подошел к мужику и хотел помочь ему подняться, но тот снова махнул рукой. «Я, дядя, не просить пришел. Я только переночевать хотел. Иди у хату, там бабка и диты». Онищенко толкнул дверь и вошел в сенцы. Дверь в кухню была открыта. Нагнувшись, он шагнул в просторную комнату. Воздух в комнате был необычно тяжелым. Всмотревшись, он увидел седую старуху, волосы ее были распущены, Голова лежала на столе. «Здравствуйте!» — с тяжелым сердцем сказал Иван. Старуха с трудом подняла голову, тускло посмотрела на вошедшую и снова опустилась на стол. Около старухи сидела девочка лет 6 и тягуче, слабо спросила: «Бабуся, хлеба?» «Бабушка, можно у вас переночевать?» — спросил снова Иван. «Нема на чего», — слабым голосом сказала старуха. «Сами помираем. Хозяин, бач, захворал». «Да я только переночевать, бабушка». И, не дождавшись ответа, снял шапку и повесил ее на гвоздь у дверей. Затем полез в сумку, вытащил большой кусок хлеба и подал его девочке. Та, ухватив обеими ручонками хлеб, стала поспешно его есть, вся уйдя в желание быстрее утолить голод. Из-за печки вылез на четвереньках мальчик лет 3 и тоже протянул ручки к Ивану. Подав мальчику кусок хлеба, он положил кусок перед старухой. Но та, подняв голову, тихо сказала: «Мне вже помирать, а им треба». Опираясь руками о стену, в комнату вошел хозяин и тяжело опустился на пол. «Болезнь заила», — слабо сказал он, — «ничего не можу робить». Иван полез в сумку, достал спички, нашел на плите несколько лучин и зажег одну. «А где у вас тут водичка?» — спросил он старуху. «На дворі, и невістка заслабла, лежить за печу, помирать усі будемо». Иван пошел к журавлю, набрал воды, нашел в сенцах топор, нарубил дров, затопил печь, поставил казан воды, достал из сумки сало, луковицу, сахар. Дети поели хлеб с салом. Старухе и хозяину он дал по чашке сладкого чая и по сухарю. В комнате стало тепло. За печкой кто-то зашевелился и застонал. «Невістка», — сказала старуха, — «дуже заслабла. Не поднимается вже 3 дня. Иван пошел за печку, понес туда кипяток с сахаром, сухарь, потом усадил больную в угол кровати, убрал все грязное, вынес, налил в корыто теплой воды, и женщина помылась там. «Це тебе Бог послав до нас», — сказала старуха и заплакала. Потом старуха с детьми легла на дощатом настиле, хозяин лег в сенцах на старый сермяк, а Иван полез на печку, куда только он один и мог забраться. Утром Ивану надо было идти, но он понимал, что людям нужна помощь. Уйти он так не мог. Веником он вымыл комнату, вытряс все подстилки и одежду, нарубил дров. После сходил в лавку и купил постного масла, пшена и муки. Затопив печку, он сварил суп на сале. Поела суп старуха с невесткой, несколько ложек съел и хозяин. И повеселели все. Старуха стала ходить, Иван во дворе колет дрова, а девочка бегает за ним, радуется и все время повторяет: «Дядю, дядечку». Думал Иван только заночевать в этой хате, а пробыл целый месяц. Поднялся на ноги хозяин и стал приводить порядок хозяйства. Выздоровела невестка и стала ходить по найму к богатым людям. Старуха ходила за детьми. Из суммы денег, что дал Ивану отец, оставалось чуть больше половины, а путь далек. Надо бы идти, но как эта семья останется? Без коровы не проживут. Уйти — половину дела сделать. И приторговал Иван корову недорого, за 18 рублей. Но сено нужно, а оно дорогое. Все в этом году выгорело. Думал, думал Иван, и лучшего выхода не нашел. Привел корову, а сено привезли ему по сходной цене ну, чтобы до весны хватило. В лавке Иван услышал разговор двух женщин. И что за человек у Фоминых появился? Совсем его не знают. А он зашел к ним переночевать, да так и остался. Всех на ноги поставил. Днями и корову привел, и сено доставил. Наверное, ангел Божий. Надо пойти посмотреть. И решил Иван завтрашним днем уйти. Вечером сели за стол, и открыл Иван, в который уж раз, Евангелие, и прочитал им о потерянной овечке, и о драхме, и о блудном сыне. Читал о жизни Иисуса Христа, который ходил по городам и селениям, не имея где голову преклонить. И все слушали, и вкладывали себе в душу каждое читанное и сказанное слово. «Помню, как я пришел к вам», — сказал Иван. «И ты поставил сумку на стол», — прослезившись, сказала бабка. «Нет, не на стол, на лавку. Вот сюда поставил он сумку», — уточнила девочка, ласкаясь к Ивану, в котором она души не чаяла. «Ну, будет, будет», — сказал Иван. «Так и будет», — заговорил хозяин. «Ведь ты научил нас жить, верить в Бога. Ведь забыли мы тогда совсем Бога, только и делали, что о себе думали. А ты показал нам, как надо любить Бога. Не забудем мы тебя и то, что ты сделал нам вовек. И Бога мы теперь полюбили-то по-настоящему». И перед тем, как погасить лучину, Иван пригласил всех встать на колени и горячо, долго молился Богу, благодаря Его за все. Как перед разлукой все плакали, целовали Ивана. Рано утром, когда все еще спали, Иван ушел в дорогу, ушел по пути, которым вел его Бог. Позволил мне, как прекрасен и чудесен здесь покой. Здесь господствует любовь, и роднит Иисуса кровь, и в Сионе мой Христос всегда со мной. Счастлив я, спасение мне пришло с креста. Освящен, очищен я через кровь Христа. Телом и душой Ему принадлежу, в мире для Него лишь одного живу, в мире для Него лишь одного живу. Рабства нет на мне оков, Бог пустынею провел, и в священную страну я им введен. Мирно я покоюсь в нем, ночью он хранит и днем, я небесной благодатью окружен. Счастлив я, спасение мне пришло с креста. Освящен, очищен я через кровь Христа, телом и душой Ему принадлежу, в мире для Него лишь одного живу, в мире для Него лишь одного живу. Сладостный покой течет